Глава 9. Роуэн. Лёжа в постели, я прислушивалась к шагам поднимающегося по лестнице Ориона. Когда он возник в дверном проёме, обнажённый по пояс, у меня участился пульс. «Что ты здесь делаешь?» Забравшись ко мне в кровать, он навис надо мной. «Никак не могу выбросить тебя из головы». А потом крепким, требовательным телом он вжал меня в матрас. Я уставилась в будто бы высеченное рукой скульптора лицо, надеясь, что он прочтёт в моём взгляде неприкрытую ненависть. Орион частенько повторял, что является величайшим на свете злом. Не верилось, чтобы столь горячего, но при этом ужасного парня мог создать добренький бог из мира смертных. Оставалось предположить, что он — творение демонических богов. Скользнув глазами по его чувственным губам, я ощутила, как к щекам приливает румянец. А когда Орион чуть слышно усмехнулся, звук напоминал томное мурлыканье. Моё тело и вовсе вспыхнуло огнём. Казалось, в мире нет никого, кроме нас двоих, и его внимание целиком и полностью принадлежит мне. Прямо сейчас он определённо не считал меня скучной. Его знойный взгляд скользил по моему телу, магия гладила кожу. «Теперь ты моя», — хрипло произнёс Орион. Легонько касаясь губами шеи, он заставлял моё тело трепетать от запретного желания. «Ты и помыслить не можешь, сколько раз я представлял, как наконец овладею тобой», — прошептал он, прижимаясь ртом к моему горлу. Волна жара омыла меня с ног до головы, кровь вскипела в жилах. Какое же это было грешное удовольствие соприкасаться с телом Ориона. «Мне всё равно», — прошипела в ответ. «Чтобы ты знал, в твоём обществе я едва не умираю от скуки». Орион просунул бедро мне между ног, раздвигая их в стороны. Тут у меня в голове зазвучал сигнал тревоги, хотя нет, не в голове. Это трезвонил телефон. «Что ж, отлично, теперь я точно убедилась, что найденное прошлой ночью зарядное устройство работало». Вопрос заключался в другом. Кто в наши дни звонит по телефону? И кому был известен мой номер? Я обнаружила себя, лежащей посреди груды смятых простыней на чердаке в доме Мартаны. Ориона рядом не нашла, и это не могло не радовать. Я спала одна. Первые коралловые лучи солнца пронзали рассветное небо, проникали в комнату. Какому социопату взбрело в голову беспокоить меня в такую рань? Проведя кончиками пальцев по шраму на талии, я удостоверилась, что он никуда не делся. Какое разочарование. Очевидно, я так до конца и не исцелилась. Взяв в руки телефон, обнаружила пропущенный вызов от своей подруги Шай. Но ведь она знала, как я ненавижу голосовые звонки, предпочитая переписку. Я откинулась обратно на подушку, хотелось немедленно выпить кофе, и я подумала, сможет ли Карл заняться его приготовлением в такую рань. Я потерла глаза. Орион, конечно, зло, но даже он не стал бы будить меня телефонным звонком на рассвете. «Мартана!» — донёсся снизу голос Ориона. «Не буду я откликаться на это имя!» — крикнула в ответ. «Особенно после того, что ты устроил!» «Роуэн, мне не спалось, и пока я бодрствовал, размышляя, не совершаю ли ужасную ошибку, заметил рыскающего снаружи шпиона короля. Он пытался спрятаться за кипарисом, растущим на противоположной стороне бассейна. Кто-нибудь знает, что мы здесь?» Орион стоял на вершине лестницы в расстегнутой рубашке, с взъерошенными волосами, в точности, как в моём сне. Правда, наяву обстоятельства оказались куда менее приятными. «Кто-нибудь знает, что мы здесь?» — повторила я вслед за ним. Навеянный сном дурман, наконец, рассеялся. «Только Карл. А что?» «Просто интересно, зачем королю понадобилось за тобой шпионить. Похоже, кто-то успел предупредить его о твоём возвращении». Орион вздёрнул брови. «Погоди-ка, а кого ты убила?» «Конгрессмена». Он нахмурился. «Едва ли Камбриэлю есть дело до какого-то политика из мира смертных. Он также является предводителем охотников на демонов, Малиус Деймониорум. Ого! Глаза Ориона сверкнули в утреннем свете. Из-за них-то мы и заперты в этом городе. В их руках сосредоточена власть над нашим миром. Ох, Роуэн, но почему ты прикончила именно этого смертного? Я натянула простыню повыше, чтобы прикрыть майку. Можно подумать, у меня был выбор. Он сам явился по мою душу. Я покосилась в сторону окна. Почему король сразу не пришел сюда? Ну, он и так скоро заявится, прямиком из башни Баала. В нашем распоряжении всего несколько минут, чтобы выбраться. Развернувшись, Орион поспешно зашагал вниз по ступеням. Мне нужно уладить одно дельце, прежде чем мы отправимся в ад. Ты о чем? Но он уже скрылся из виду, хлопнув дверью. С гулко колотящимся сердцем я вскочила с кровати, все еще сжимая в руке телефон, и поспешила вниз по лестнице, чтобы переодеться в свежую одежду. Я достала из шкафа и натянула черное платье с длинными рукавами и пару сапог. Застегнув их, подошла к окну и, стараясь не высовываться, выглянула наружу. Действительно ли у стен особняка притаились шпионы? Почудилось, будто за стволами растущих на берегу реки кипарисов и в самом деле движутся какие-то фигуры. «Орион-то куда запропастился?» Подскочив к комоду, я быстро собрала небольшой кожаный рюкзачок. Что взять с собой в путешествие в ад? Оставалось надеяться, что моя неуязвимость перед огнем сослужит там хорошую службу. Орион что-то упоминал об умирающем боге. Я запихнула в рюкзак зубную щетку и чистую одежду. Вдруг мои магические способности иссякнут, когда я окажусь в преисподней. Что если адскому пламени все же удастся меня поджечь? Меня обуяла паника. Пульс заколотился как ненормальный. Я сгребла в охапку пожарное одеяло, маленький огнетушитель и противогаз, и также засунула их в рюкзак. А исписанный отцовским почерком листок, оставленный на кухонном столе, бережно спрятала в один из внутренних карманов. На удачу. Приготовившись, я не представляла, как выбраться из дома без помощи Ориона. Зажужжал телефон. Оказалось, Шай прислала несколько сообщений. Прочитав последние из них, я встревожилась. «Есть идеи, почему король вызывает меня к себе?» Так вот, зачем она звонила. Сердце заколотилось еще сильнее. В голове взметнулся вихрь предположений. Ну, конечно. Джек знал, что я дружу с ней, и не преминул натравить короля на мою подругу. Корвины наверняка потребовали, чтобы Камбриэль преподнес им мою голову на блюде. Я лихорадочно напечатала. «Шай, нужно, чтобы ты покинула город шипов». И с нарастающим ужасом наблюдала за мигающими на экране тремя точками, пока подруга набирала ответ. «Шутишь, что ли? Разве можно ослушаться приказа короля? За мной вот-вот придет сопровождающий от него». У меня задрожали руки. Если Камбриэль схватит подругу, обязательно воспользуется ею в качестве рычага воздействия на меня. Как верно заметил Орион, она единственный дорогой мне человек. Поэтому я написала. «Спрячься. Позже сообщу, где мы встретимся. Орион вытащит отсюда нас обеих». Рывком распахнулась дверь, и я увидела на золотистой коже Ориона капли крови. «Кого ты убил?» Ни слова не говоря, он забрал у меня из рук кожаный рюкзак, открыл его и выложил огнетушитель и другое противопожарное оборудование. «Что ты делаешь?» — возмутилась я. «Там, куда мы направляемся, пожары далеко не самая страшная напасть». Орион поспешно прошел на кухню и, зарывшись в холодильник, стал перекладывать в рюкзак сыр и фрукты, потом добавил к ним лежащий на столе хлеб. «По-твоему, запастись виноградом и швейцарским сыром важнее, чем избежать поджаривания заживо в аду?» — с нажимом произнесла я. «Швейцарским? Вообще-то Грюйер из Конте — французский сыр, но это весьма распространенная ошибка среди несведущих». Орион пристально посмотрел на меня, выгнув бровь. «Помяни мое слово, скоро он нам понадобится». Я снова уставилась на брызги крови на его шее. «Скажешь ты мне, наконец, кого прикончил?» «Да так». Он засунул в рюкзак бутылку воды. «Всего лишь Карла». «У меня челюсть отвисла. Из всех возможных жертв ты выбрал безобидного смертного ботаника, единственного человека, который не нес в себе никакой угрозы». Карл отнюдь не являлся простачком-стажером. Он шпионил по приказу Камбриэля. Я обнаружил в его телефоне сообщение, адресованное тайному агентству короля. «Именно Карл выдал тебя. Однако, если тебе от этого легче, можешь считать его кончину несчастным случаем. Допустим, у меня рука дрогнула, и я нечаянно оторвал парню голову, а потом засунул его останки под письменный стол». Орион с насмешливой серьезностью вздернул брови. «Поэтому нечего меня осуждать. Такое с каждым может случиться». «Голову, значит, оторвал», — повторила я. «Но в случившемся есть кое-что положительное. Карл никому не сказал, что я здесь, а теперь и подавно не сможет этого сделать. Ты попалась на глаза каким-нибудь другим демонам прошлой ночью?» Я изо всех сил пыталась понять, к чему он клонит. «Вроде нет. Шел дождь, и на улицах никого не было. Но смертные полицейские видели меня, входящей в город». «Черт! Ну ладно. Слышу, армия на подходе. Нужно уходить, пока тебя не постигла та же участь, что и Карла». Чувствуя, как меня потряхивает от нервного напряжения, я закинула рюкзак за спину. «Какой лучший способ отсюда выбраться?» «А насколько хорошо ты умеешь летать?» «Я-то летать умею. Ну, вроде того. Зато Шай нет. Поэтому следовало выбрать такой путь, который она смогла бы преодолеть». «Вообще-то не очень. Другие варианты имеются?» «Да, имеются. Я возьму тебя на руки, и мы полетим». «Ты меня и пальцем не коснешься», — злобно прошипела я. Раздался стук в дверь, и Орион умолк. Я почувствовала, как воздух вокруг меня нагревается, словно при дуновении сухого ветра. Орион подошел к окну и распахнул его настежь, после чего залез на подоконник, заполнив раму своим громадным телом. Одна половина снаружи, другая внутри. Лучи восходящего солнца отражались от водной глади бассейна, сверкая так ярко, что почти ослепляли. Под моим пристальным взглядом Орион высунул ноги в окно и уселся на подоконник. А уже в следующее мгновение он вроде как упал.